Alo. Alo. Да. Здравствуйте. Ну, говорите. Тумановна. Вы кто? ФК Монедышев, 3324. Меня зовут Шлавия Ивана Геннадьевна. Дата рождения. Подождите, Монеза или кредита 24? МФК Монеда, сайт наш кредита 24, не Монеза. Что-то я не поняла. Да. МФК Монеза, сайт, вы же кредита 24 были этот, другое название у вас. Что? Че? Юридическое название, ничего, а что? Ой. Юридическое название Монеда, сайт наш кредита 24 так и остался, не Монеза. А, не путайте, пожалуйста. Вы же по-другому назывались. Назывались по-другому, юридическое название изменилось. Дата штрафами вас закидали, и вы переобулись быстренько, да? Нет, не назову я вам дату рождения. Я у вашей компании ничего не брала. У меня в договоре другое юридическое название. Так мы о никаком договоре сейчас не говорим. Угу. И не будем. У меня слышно все. К сожалению, да. Боитесь просто, да? Ну, конечно, я боюсь всяким мошенникам свои данные предоставлять. Мошенникам? Это вы сейчас про себя? Ну, я ж тебе не могу свои данные предоставить, теть. Ну, не тупите. Ну, больше... Ой, как вы заговорили. Угу. Ну, и что? У вас есть 10 минут, чтобы духом собраться, самостоятельно... Ой, сейчас как начну собираться. Ой, обосраться прям сейчас будет. Собирайтесь, собирайтесь. Нет, давай. Нет, свои действия озвучивать. Оставьте эту информацию при себе. Давай, пока, мошенница. Алло. Алло. Да. Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здрасте. Это отдел проблемный займ у МКК «Турбозайм». Меня зовут Антон Григорьевич, развел записывается. Внимательно был изучен материал из досудебного отдела, и сейчас позвоню, чтобы с вами обсудить дальнейшую перспективу. Сумма долга на сегодня составляет 2109 рублей 92 копейки, сумма актуальная на сегодня. И по факту количество дней просроченной задолженности у вас уже достигло критического значения, а именно сегодня 54-й день просроченной задолженности. Кредитор на этом этапе уже должен принять решение, что дальше делать с вашим займом, тем более, что требования компании до вас об оплате доводили неоднократно. В чем причина игнорирования требований, в чем причина неоплаты? А? Я не слушала вас. Какой вопрос был? С какого момента не расслышали? Я не слушала вас. Вы как намерены вопрос решить? Никак. То есть вы от оплаты отказываетесь? Да. А по какой причине? Не хочу вам платить. С чем это связано? С отсутствием желания. А с чем связано отсутствие желания? Вот вы хотите, чтобы вам сейчас пендель дали? Не хотите, да? Желание отсутствует. А почему отсутствует? Мария Вячеславовна, вы должны понимать... А вы не должны тупых вопросов задавать. В одностороннем порядке у вас нет таких прав. В суд идите. Примите свой подговор на основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. А также должны понимать, что на основании пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан вернуть взаимодавцу... Зачем вы мне читаете статьи? Я вас серьезно не воспринимаю. Вы не так, судья. Предусмотрен договором займа. Я тоже могу открыть гражданский кодекс и читать, или в «Консультант Плюсе» почитать. Это ваше право. Это ваше ну право. Все тогда, зачем вы мне это сейчас, читаете? Я вам сейчас озвучу. Ставьте отказ от оплаты. Я в курсе. Я знаю, как это происходит. Мне от вас эта информация не нужна. Вы оформляли деньги с целью невозврата? Да. Я изначально не хотела вам платить, потому что таким, как вы, никто не платит. Работаете где и кем сейчас? Ничего не изменилось. Наша компания вам в вашей ситуации помогла. 12 тысяч ну, рублей молодцы. Займ вы оформили, денежные средства получили. И все. А как теперь попробуйте их вернуть. В других компаниях задолженности имеются у вас? Да это не ваше дело. Уточняю вашу финансовую нагрузку. Да это не ваше дело. Какой-то суммой располагается вы сейчас? Конечно, располагаю. Я просто вам платить не хочу. Я не по сказала, адресу, что у меня 10 денег нет. А у вас? Я интересуюсь, потому что, возможно, эти люди смогли бы вам помочь. Мне в не нужна помощь. Ситуации. У меня обычная ситуация. Я просто не хочу вам платить. Здрасте, я вас это уточнял мои... уже, на каком основании? Я уже сказала, отсутствует желание. Все, мне некогда с вами разговаривать. Ставьте отказ от оплаты, попрощаемся. Мария Вячеславовна, у вас не удастся меня замотивировать на оплату. Что в случае неоплаты компания вправе будет приступить право требования по договору. Я отлично. По 382 статье Гражданского кодекса Российской Федерации в коллекторское агентство. Меня это тоже не пугает. Я вас не пугаю, я вам озвучу закон возможных последствий, потому что в этом случае уже на следующий день с их стороны возможны законные выезды, личные беседы. Я же призываю напротив до этого не доводить вопрос, компания решит с нашей, не с коллекторским агентством. Выбор за вами. Всего доброго, до свидания. Все, вы закон... Алло. Здравствуйте. Это звонок от компании «Ник Кредит». Звонок является... Алло, добрый день. Добрый. Это Микредит Комаров, Анатолий Леонтьевич, отдел взыскания. Ирина Юрьевна, могу я услышать? Это вы? Да, я вас. Звонок по задолженности 9641,63 копейки. Вы сегодня готовы оплату провести? Нет. Вы меня слышите, Ирина Юрьевна? Да, слышу. Нет же, говорю. А, нет же, говорите. Давайте уточним контактные данные ваши по общим словам договора. Не изменились. Вы также сами на себя... Как же сами на себя работаете? Контактные данные не изменились. Да я вас не спрашивал об этом, я уточняю. Скажите, а я вам да, уточняю, нет, что, адрес... что у меня ничего не изменилось. То есть я правильно понимаю, Ирина Юрьевна, что адреса, которые я назвал, на данный момент актуальны? Вы нормальный там сидите? Я говорю, у меня контактные данные... не изменились. А вы у меня спрашиваете, не я правильно понимаю, они актуальны? Вы, вот дурную что ли? Услышали, Ирина Юрьевна, я их вслух под запись разговора продиктовал, ну вы мне их подтвердили. Хорошо. На данный момент договор тогда забираем мы в работу на досудебное взыскание в связи с тем, то, что у вас нарушение сейчас, да, говорили вам, наверное, 39 статьи Гражданского кодекса, это ненадлежащее исполнение условий договора. Закон у вас основан на отсрочку, вы не предоставляли. Ага. Это верно? И что? Все, фиксируется, нет, вам отказ от выплаты в одностороннем порядке. Требования компании установлены сроки. Ага. 1641 рубль, 63 копейки, старайтесь все-таки оплатить. Ирина Юрьевна, вы не перебивайте хотя бы. Вы слышите? Давайте как-то бодрее. Все, зафиксировали, да? Пока. Ирина Юрьевна, я еще не закончил. Разговор. А, поток бреда еще не закончился, да? А вы как разговариваете, уважаемый? Ртом я разговариваю. Ртом разговариваете? Да. Хорошо. А почему грубите, Ирина Юрьевна? Потому что вы меня отвлекаете. Все, вы зафиксировали. Давайте отвлекаете? Пока. От чего я вас отвлекаю? От важных дел. Я не услышал от вас. Поступили ли сегодня платеж? Нет, я же сказала. Нет. В самом начале разговора. А когда вы будете этот вопрос решать? Никак. Когда вы будете решать никогда свои 54 года, Ирина Юрьевна, свои обязательства по выплате? Никогда. Или пока еще нет возможности? Не научились этому? Я забила хер на ваш медкредит. Хорошо, так и зафиксируем. Отлично. Ожидайте мероприятия. Да пока уже. Сам ожидай, когда у тебя мозг появится. Что? Пока. Мне ожидать. Да что там за олень, блин? Ты попрощался уже, трубку бросил, в дупло отполз. Как вы сказали, вы меня оскорбили только что, да? Да. Трубку бросил в дупло от пол. Хорошо, по статье 5.61 ага. КПРФ я буду... Да мне в суде еще денег дадут за то, что я тебя оскорбила. Хорошо, я... Такое говно, как ты... Много наш... Нужно сразу, оскорблять правильно. И унижать. До свидания. Пока, говно. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Сегодня уже 13-го. Будет продолжен. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Шлебников Владимир Васильевич, Ольга Эдуардовна, это вы? Да, как вас зовут еще раз? Компания «Эверест», инспектор Шлебников Владимир Васильевич. У вас имеется задолженность перед компанией «Генетис Кэпитал», которая составляет 50-100, также есть акция, по которой можете внести 13 тысяч. Какую информацию в оплате могу от вас зафиксировать? Привет. Зафиксируйте и спросите, где мои уведомления от кредитора. Что еще раз? Уши мойте, чтобы не переспрашивать. Оплату будете производить 13 тысяч? Не намерена с вами это обсуждать. Ну, отлично, кабинет проверьте и узнаете, зачем с вами обсуждать. Если там будет о вас информация, то я вам перезвоню. 19 тысяч вы должны внести. Ага. И что? 13 тысяч до 19 числа. Фиксирует вас обещание об оплате. Так 13 или 19? Сами запутались и меня 13 запутали. 13 тысяч до 19 числа вы должны внести по акции. Я не намерена с вами это обсуждать. Не намерена. Хорошо, фиксирует вас оплата. Хорошо. Сумма задолженности может увеличиваться. Ага. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест». Меня зовут Михайлова Ольга Викторовна. Ведется запись разговора. Мария Вячеславовна, верно? Да. Звонок вам поступил по вопросу займ онлайн по PPS. Сумма долга составляет 18 810 рублей. На данный период времени необходима оплата до 24 сентября. В данные сроки платеж по данному займу вами будет произведен? Не собираюсь с вами это обсуждать. А с кем вы собираетесь это обсуждать, Мария Вячеславовна? Кем угодно, но не с вами. Ну что значит не с нами? У вас 49 дней просрочка по займу. Компания «Эверест» представляет интересы займа онлайн по PPS на основании агентского договора. Вам придется с нами общаться по данному вопросу? Не придется. Ну, звонки вам в дальнейшем будут поступать по данному моменту. По данному моменту? Понятно. Что вы предприняли для того, чтобы решить вопрос данной ситуации? Ответ вы знаете. Я лично не знаю ответ. Я только что сказала. Что вы сказали, что вы не будете с нами общаться? Да, обсуждать. Это ваше право, но также вам никто не давал права не исполнять свои финансовые обязательства. Ага, и что? Какую информацию мы передаем вашему кредитору? Оплата до 24 сентября вами будет произведена? Привет, передайте. Я так понимаю, не намерена решать вопрос? Не намерена с вами это обсуждать. Ожидать в таком случае последующих звонков, взыскание по данному делу продолжается. Всего доброго. Пока. Алло. Добрый день. Добрый. Компания «Микредит», отдел взыскания, меня зовут Проняев Алексей Сергеевич. Юрьевна? Да. Звоню по факту вашего долга, размер 9600 рублей. Нужно платить сегодня до часа, не успеете? Нет. А сколько вам нужно времени? Лет 5. Сколько? Лет 5. Почему, Ирина Юрьевна, лет 5? Ну, потому что. А вы отказываетесь платить? Да. То есть, а какие причины, законные основания, Ирина Юрьевна? А у вас есть юридическое образование? Ирина Юрьевна, вы можете ближе к долгу разговаривать, например? Если у вас нет юридического образования, зачем с вами разговаривать о законных основаниях? Вы же все равно их не поймете. Назовите законные основания, пожалуйста, не оплаты долга. Ну, я сейчас буду приводить там ссылки на статьи, цитировать гражданский кодекс. Мне нечего вам дать. Не говорите Ирина, такую фразу. Смотрите, это непрофессионально. Вы осознаете, что вы нарушаете статью 310 Гражданского кодекса Российской Федерации? Нет. Мне же это никто не доказал. Вы нарушение права, нарушение статьи Гражданского кодекса может только судья зафиксировать, а не телефонист. У вас уже один день просрочки, Ирина Юрьевна. Офигеть вообще. До часа это катастрофа прям. Будут начислены штрафы, соответственно, статьи. Ну и пусть начисляются. Также, возможно, передача долги в БКИ, что испортит вашу кредитную историю. Она уже испорчена. Ничего страшного. Право кредитора взаимодействовать по всем номерам, указанным в анкете. Взаимодействуйте. Если вы отказываетесь платить, мы будем передавать документы в досудебный отдел компании. Передавайте. Мне вообще без разницы, что там будет. Если спрашиваете разрешение, я не против. Я вам требую не выставил. До часа дня ждем без проблем. Ага. Всего доброго.